и великую песню любви, вера, правда, надежда сложили. Просились журавли. Стали странствия, они прилетели. Я в дорогу все песни возьму.